Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека – не худшая смерть. Однообразие тонов, якобы яркой жизни тускнеет с каждым ходом нашей безграничной мысли. Любовь может быть разной, и нету ей преград. Это блаженство, заменяющее райский сад. Она искренне красива и прелестно чиста, такая же, как и все, но все равно одна из ста. И наяву все лишь немного отличается от сна. И кто мог знать, какая ждет ее судьба? Бледнолики с клыками, порождение бед. Но со своим инстинктом он подписал завет на человеческом мясе, поставивший крест. А для любви в его сердце нет свободных мест. Но, как известно, жизнь меняет всего случай. И луч солнца развеет, может, тучи. Неважно, кто ты, неважно, сердцем или без, бог или сатана, неважно, ангел или бес. Ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи. Будь ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи. Вдыхая твой аромат, выдыхая лунный воздух, вдыхая эту любовь и выдыхая прозу. Все просто, не нужны ответы на вопросы. И эта любовь невозможна, как черные розы. Его манера жить, тембр его голоса, его полосы губ, его глаза и волосы. К черту всех людей, не перейти черту, чем причинить ей зло. Лучше сгореть в аду, употребить в еду. Лучше сдохнуть от голода, одиночество больнее ран колот. И золото ничего не значит, только он и ты, только ты. Ха. Ведь ты — это его мечты. Ты его личный сорт героина, как героиня фильма. Ты никем не заменима. Другие милые дамы вне этой мелодрамы, только ты и он в стенах вашего храма. Будь ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи. Будь ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи. Совсем не важно, вода утоляет жажду или кровь. Главное, что сейчас сердцем движет любовь. Ты заблуждаешься, черты супергероя никак не говорят о том, что я чего-то стою. Я создан убивать, я недостоин мира. Зачем этому миру такие ориентиры? Страх в твоих глазах, но ты не боишься меня. Беспощадная овечка влюбила в себя льва. Мне ничего не надо, я просто буду рядом. Твоя любовь проникает в мое сердце ядом. Где бы ты ни была, я буду очень близко. Ты мой адреналин, и мне не хватает риска. Ты мой передоз, моя богиня. И для красивой любви мне нужны причины. Судьба необратима, независимо от чина. Ты наркотик, мой личный сорт героина. Ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи. Будь ты простой человек или кровожадный вампир. Нет пределов для любви. И очень тесен мир в сумерках разума. Идешь против судьбы, и можно выйти в свет, находясь всегда в ночи.